Глава 13. Они одолели последний подъем. Перед путниками раскинулся открытый луг, на первый взгляд ничего примечательного. Но окружавшие его крепкие дубы и сикиморы казались седыми волосами, венчиком, торчавшими вокруг старческой плеши. Кое-где из травы выступали камни. Лунный свет озарил тонкие травинки. Шляпками грибов темнели валуны. «Остановитесь здесь», — приказал волшебник. Все с удовольствием скинули поклажу и оружие возле высокого дуба, покровительственно разбросавшего длинные ветви. «У нас есть возможность узнать природу великого зла, которым грозит нам броненосный народ. Я не могу воззреть отсюда в сердце Куглуха, и никто из магов не может. Но есть еще один способ. Ненадежный, опасный, но все-таки стоит рискнуть. Ничто больше не в силах прояснить намерения броненосного народа, а в случае удачи, возможно, выяснится время нападения, что еще более важно. Вы не можете мне помочь. Но что бы здесь ни случилось... Что бы ни произошло со мной, вы не должны заходить дальше этого места. Никто не отозвался. Волшебник обернулся и поглядел вверх на дерево. «Пок, ты мне нужен». «Да, мастер», — отвечал явно приунывший летучий мышь, в голосе которого не слышалось привычного желания противоречить. Он отцепился от ветки и, трепеща крыльями, повис около головы волшебника, чтобы выслушать указания. «Что он собирается делать?» — громко поинтересовалась Талея. В лунном свете волосы ее приобрели коричневый оттенок. «Не знаю». Джон Том завороженно следил за приготовлениями Клотогорпа. Воротник плаща туго обхватывал шею Флор. Мадж наставил уши вперед, уперевшись лапой в ствол дерева. Прячась в безопасной тени древнего дуба, они следили, как волшебник старательно размечал на лужайке огромный овал. Светящийся белый порошок, которым он пользовался, искрился сам по себе. Остатки порошка ушли на изображение солнца в каждой из оконечностей овала. Потом... Красным порошком Клотогорп вывел на траве загадочные отметки. Они связывали оба солнца и описывали эллипс, охватывающий первый. «Ну, не знаю», — прошептала Флор, обращаясь к Джон Тому. «Похоже на график какой-то сложной функции». «Так и есть», — согласился Джон Том. «Магической». Она стала возражать, но он шикнул. «Тихо. Потом объясню». Теперь Клотогорп вместе с Погом вырисовывали посреди первого эллипса странные, возмутительные даже контуры. Пакостные на вид, они сами по себе ползали по траве, но двойной эллипс не выпускал их. Время от времени волшебник делал перерыв и через небольшой телескоп принимался разглядывать ночные облака над головой. Ночь была тихой. И вдруг подул ветерок прямо в лицо скучившимся наблюдателям. Он шевелил волосы Джон Тома, ерошил шерсть выдру. Несмотря на теплую ночь, ветер был холодным, словно дул из глубин пространства. Летели ветви, листья, иголки. Ветер этот дул не с востока, как сперва показалось Джон Тому, но с самой середины лужайки. Исходя от двух эллипсов, он дул во все стороны, словно бы и ветры убегали отсюда. Не могло быть и речи, чтобы все объяснить каким-то метеорологическим явлением. Клотогорп стоял в середине ближайшего к ним солнца. Они слышали голос его, произносивший заклинание. Короткие ручки были воздеты над головой, и пальцы вели немой разговор с небом. Ветры в панике разбегались, среди ветвей судачили зефиры. Их стоны и предупреждения невольно заставили притихших зрителей без всяких слов податься друг к другу. Сопротивляясь порывам ветра, к ним присоединился черный силуэт. Пок глядел на них круглыми глазами и молотил крыльями с излишним усердием. «Всем оставаться на местах», — объявил он, возвышая голос над перепуганным ветром. «Мастер велел. Сейчас он самую опасную магию делает». Выбрав длинную ветвь, Фамулус зацепился за нее и, наподобие плаща, окутал крыльями все свое тело. «Чего он собирается сделать?» — поинтересовалась Талея. «Разве можно отсюда проникнуть взором в Куглух через все магические завесы, которыми обложил себя этот Иякрат?» «Мастер магию делает». Большего трясущийся ассистент выговорить не смог, лишь кончиком крыла указал на равнину. Ветер все усиливался. Флор поплотнее укутала плащом ноги и плечи. Мадж старательно удерживал шляпу с пером. Ветви выгибались наружу. Резкий треск говорил, что напор ветра приближается к пределу. Громадные дубы стонали, отзываясь протестом от макушки до корня. «Но что он пытается сделать?» — настаивала Талея, прячась от ветра за стволом дуба. «Немаксу призывает», — проговорил перепуганный ученик. «А я на эту пакость даже глядеть не хочу». И он обхватил себя крыльями поплотнее, пряча физиономию за кожистым коконом. «Мнимакса — это легенда. Его не существует!» — возразил Мадж. «А вот и нет. Существует!» — раздался писк из-под крыльев. «Существует, и мастер его призывает. Вон, слышь, а? Не буду глядеть». Джон Том крикнул на ухо Талии, чтобы перекричать ветер. «А кто или что такое этот Мнимакса?» «Легенда. Одна из старинных легенд», — Талея жалась к стволу. «Это бессмертный дух, состоящий из многих, но единый. Он может явиться в любом обличье. Одни говорят, что он или она прежде действительно существовали. Другие утверждают, что он возникает лишь время от времени, когда его призывают колдуны, чародеи и ведьмы. Коснуться его — значит умереть. Поглядеть на него, если волшебник не защитит, тоже смерть, только медленная и еще более мучительная. В первом случае ты сгораешь, во втором сгниваешь заживо». «Ну, мы да в порядке, настаивал Пок. «Уж и мастер сказал, оно так и есть». Джон Том еще не видел крылатого задиру столь присмиревшим. «Только я все равно на него глядеть не хочу», — продолжал Пок. «Мастер сказал, мол, формулы да эллипсы его удержат. А если нет? Если он вырвется, сказал, мол, бегите. И все будет в порядке. Мы не стоим его внимания, и он не станет преследовать». По стволам и ветвям деревьев, вокруг поляны, огнями святого Эльма пополз серый свет. Засветились на черном фоне серебристые силуэты. Поляна превратилась в зеленую чашу, расшитую серебряной филигранью. Земля затряслась. «А эта штуковина действительно может сказать Клотогорбу то, что он хочет узнать?» Джон Том все с меньшим скепсисом относился к талантам волшебника. «Оно знает все пространство и время», — ответил мышь. «Оно да знает, чего мастеру нужно. Только вот скажет ли?» Выдор издал приглушенный трепетный вздох удивления. «Ё-моё, вы только поглядите!» «Не хочу, не хочу!» — мяукал Пок, сотрясаясь под крыльями всем телом.